314 матери Агни-йоги. Велико ожидание. Вспомните картину «Ждущее». Начинаете постигать ее смысл. Качество ожидания сложно. В нем и напряжение, и устремление, и действие, и прежде всего действие, мысли. Инертное ожидание бесплодно. Не вырастут крылья у бездумного ожидания. И надо знать, чего ждете. По каналу устремленного огненного ожидания потечет пространственная мысль, связанная с сужденным чудесным будущим человека. Ожидание облечется плотью и выльется в четкие, отлитые пространственные формы. Серебряный мост в будущее строится этим путем.